Глава 8. Три сестры. Стоя у окна, мисс Марпл рассеянно смотрела в сад. Не часто случалось, чтобы она смотрела в сад равнодушно, без восхищения или неодобрения. Впрочем, сейчас мисс Марпл все же испытывала неодобрение. На этот запущенный сад уже многие годы не тратили ни денег, ни труда. Дом тоже был запущен. Мебель когда-то считалась весьма неплохой, но ей явно давно уже не уделяли внимания. «Из этого дома словно ушла любовь», – подумала мисс Марпл. «И теперь он вполне оправдывает свое название – старая усадьба». Дом, построенный со вкусом и довольно красивый, был некогда обитаемым и ухоженным. Однако дочери и сыновья, вступив в браки, разлетелись, и теперь в старой усадьбе жили лишь миссис Глин и две сестры, получившие дом в наследство от дяди. Миссис Глин, показывая старушке комнату, сказала, что переехала сюда после смерти мужа. С возрастом ей было все труднее управляться с домом. И ее сестры, старшая и младшая, так и остались старыми девами и носили фамилию Брэдбери Скотт. В этом доме не было ни одной вещи, принадлежащей ребенку. Ни спущенного мячика, ни старой коляски или стульчика или столика. Просто дом с тремя сестрами. «Что-то русское», – пробормотала мисс Марпл. «Три сестры? Кажется, Чехов. А может, Достоевский? Правда же, не помню. Три сестры, но явно не те, что так стремились в Москву. Эти никуда не собираются и не желают уезжать. В этом я нисколько не сомневаюсь». Миссис Глин представила ее своим сестрам. Одна пришла из кухни, вторая спустилась по лестнице. Держались они любезно и учтиво. Настоящие леди, так сказали бы о них во времена молодости мисс Марпл. Однажды она назвала одну из таких дам «опустившейся леди». «Нет, дорогая Джейн», – поправила мисс Марпл ее отец, – «не опустившаяся, а обнищавшая». Теперь обнищавшие леди встречаются редко. Таким женщинам помогает правительство, благотворительное общество или богатые родственники. Или же люди вроде мистера Рэфилла. Да, в конце концов, именно он направил ее сюда. Купил путевку на эту экскурсию и, между прочим, недешевую. За 4-5 недель до смерти мистер Рэфилл уже знал, когда именно это случится с ним. Однако полагал, что протянет несколько дольше, чем предсказывали доктора. Не страдающий излишним оптимизмом. Правда, врачам известно по опыту, как страстно цепляются за жизнь умирающие. Благодаря этому они еще немного задерживаются в нашем бренном мире. А вот сиделки в больницах ждут не дождутся, когда больные умрут. И удивляются, если это не происходит в назначенный срок. Высказав свои мрачные взгляды врачу, они нередко слышат в ответ: «Не удивлюсь, если он протянет еще несколько недель». «Очень мило, что доктор такой оптимист», – думает сиделка. «Но, вероятно, он ошибается». Однако врачи редко ошибаются. Даже те, кто страдает от невыносимых болей, безнадежные, искалеченные, несчастные, все равно хотят жить и готовы принимать таблетки, чтобы протянуть еще одну ночь. Они никогда не возьмут смертельную дозу, ибо не желают ускорить переход в тот мир, о котором ничего не знают. Мистер Рэфилл. Именно о нем думала мисс Марпл, рассеянно глядя в сад. Мистер Рэфилл. Старушка чувствовала, что приблизилась к пониманию задачи, возложенной на нее. Мистер Рэфилл все планировал заранее. Финансовые сделки, операции и прочее. Очевидно, данная ситуация аналогична той, с которой часто сталкивалась Черри. Тогда она приходила к мисс Марпл и говорила: «У меня проблема». И мисс Марпл помогала служанке разрешить ее. «Значит, – подумала старушка, – мистеру Рэфилу не удалось справиться с какой-то мучительной для него проблемой. А ведь обычно он справлялся со своими проблемами сам. Но мистер Рэфил был прикован к постели и умирал. Да, он еще устраивал свои финансовые дела, поддерживал связь с адвокатами, поверенными, друзьями и родственниками. Однако появилось что-то, с чем мистер Рэфил не смог совладать. Проблема, которую ему не удавалось разрешить, хотя он очень хотел этого. Видимо, деньги не помогли ее уладить. Не прибег он и к услугам адвоката. «Поэтому мистер Рэфил и вспомнил обо мне», – пробормотала мисс Марпл. «И все же это странно, даже очень странно. Однако напряженные размышления и второе письмо разъяснили многое. Он вспомнил о мисс Марпл, считая, что у нее есть качества, необходимые для выполнения какого-то задания, связанного, – решила старушка, – с каким-то преступлением. Мистер Рэфил знал, что я умею распутывать загадочные преступления. Ему было также известно, что я люблю сады и парки. Впрочем, едва ли проблема, которую мне предстоит разрешить, связана с садоводством. Нет, он вспомнил обо мне, поскольку дело связано с преступлением. С преступлением в Вест-Индии и с преступлением, свершившимся здесь, в Англии. Вот только где? Мистер Рэфил предпринял кое-какие шаги. Прежде всего, договорился со своими поверенными. Они уже выполнили свою роль. Отправили в назначенный срок оба письма. Все это тщательно им продумано. Разве не проще было бы ему объяснить, чего он хочет от меня, и назвать причину, побудившую его обратиться ко мне? Странно, что мистер Рэфил не пригласил меня к себе перед смертью. Не попросил пообещать, что я выполню его волю. Что-то очень беспокоило его, я не смогла бы ему отказать. Однако это не в духе мистера Рэфила. Уж он-то ни за что не стал бы упрашивать меня, умолять об одолжении, убеждать, что необходимо восстановить справедливость. Нет, это не в его духе. Мистер Рэфил решил вознаградить того, кто выполнит его волю. Так он поступал всю жизнь. Он решил заплатить мне за услуги, но при этом так заинтриговать меня, чтобы я согласилась взяться за работу. Мистер Рэфил предложил деньги, чтобы заинтриговать меня, возбудить интерес. Он не собирался искушать меня и уж, конечно, не думал, что эта сумма возбудит во мне желание немедленно взяться за дело. О нет, мистер Рэфил отлично знал, что я не особенно нуждаюсь в деньгах, хотя и не отказалась бы от них. И если бы у меня вдруг возникли проблемы с деньгами, мой горячо любимый племянник – Рэймонд всегда судил бы мне их. Это позволило бы отремонтировать дом, пойти на прием к врачу или провести дорогостоящий курс лечения. Да, сумма, предложенная мистером Рэфилом, должна заинтриговать меня и привести в такое же возбуждение, какое испытывают люди, играющие в лотерею. Но столь большую сумму нельзя выиграть без изрядной доли везения. Однако, помимо удачи, нужно усердие. Я должна многое сосредоточенно размышлять. Вполне вероятно, что мое задание сопряжено с опасностью. И самое главное, мистер Рэфил явно не собирался мне помогать, возможно, боясь, чтобы у меня не создалось предвзятое мнение об этом деле. Да, трудно рассказать о чем-то беспристрастно. Мистер Рэфил мог предполагать, что его точка зрения ошибочна. Это не слишком похоже на него, но кто знает... Вдруг он подозревал, что остроту его суждений притупила болезнь. Поэтому я, мисс Марпл, его доверенное лицо, должна сама обо всем догадаться, прийти к собственным выводам. Что ж, пора сделать кое-какие заключения. Иными словами, вернуться к старому вопросу. В чем же в сущности состоит проблема? Мисс Марпл получила указания. Из них и нужно исходить. Указания дал человек, которого уже нет в живых. Поскольку для выполнения этого задания пришлось покинуть Сент-Мэри-Мид, значит, это задание нельзя выполнить там, просматривая газетные вырезки или расспрашивая людей. Ведь неизвестно, о чем же спрашивать. «Сначала меня направили к поверенным, в Лондон», – рассуждала мисс Марпл. «Потом пришло письмо, вернее, два письма. Затем я получила указание поехать в приятное путешествие», организованная знаменитыми замками и парками Великобритании. И вот я здесь, в старой усадьбе, в Джоселин-Сент-Мэри, где живут мисс Клотильда и Антея Брэдбери-Скотт, а также миссис Глин. Все это устроил мистер Рэфил, и устроил заранее, за несколько недель до смерти. Вероятно, сразу же после того, как дал указание своим поверенным и заказал для меня путевку. Значит, он направил меня в этот дом с какой-то целью. Проведу я здесь не более 2 дней. Впрочем, возможно, он решил задержать меня здесь, поэтому не исключено, что из-за каких-то обстоятельств мне придется остаться тут несколько дольше. Мисс Марпл снова обратилась к старой усадьбе. Миссис Глин и 2 ее сестры. Наверное, они причастны к этой истории, как-то связаны с ней. Необходимо выяснить, в чем тут дело, а времени-то мало, вот в чем проблема. Мисс Марпл полагала, что ей удастся выяснить это. Я ведь из тех разговорчивых пожилых леди, которые любят болтать, выспрашивать, в общем, сплетничать. Я расскажу о своем детстве, и это побудит одной из сестер поведать мне об их детстве. Она, конечно, сообщит о том, что они едят, какая у них прислуга. Я услышу все о детях, двоюродных братьях и сестрах, о других родственниках, о том, где они бывали, ну и, разумеется, о браках, рождениях и, да, о кончинах. При этом мне не следует выказывать ни к чему особого интереса. Когда мне сообщат о чьей-либо смерти, я просто автоматически воскликну: «Боже мой, как печально!» Нужно узнать как можно больше о родственниках, обо всех несчастных случаях, выслушать исповеди сестер. А вдруг да всплывет что-то интересное, например, инцидент, случившийся по соседству и не связанный непосредственно с сестрами. Что-то, безусловно, сорвется с языка и обязательно всплывет. Здесь. Да, именно здесь какой-то ключ, способный навести на след. Через 2 дня я присоединюсь к экскурсии, если к тому времени мне не придется скорректировать свои планы. Тут мысли мисс Марпл обратились к автобусу и ее спутникам. Возможно, то, что я ищу, находится именно там. Придется снова заняться экскурсантами, поискать нужного мне человека. С виду, конечно, невинного, хотя, кто знает, выслушать несколько длинных историй о прошлом. Старушка нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. Вдруг сознание мелькнуло. «Право же, я совершенно уверена. Вот только в чем?» Потом мысли мисс Марпл вернулись к 3 сестрам. «Не стоит засиживаться в этой комнате. Нужно вынуть необходимые вещи – одежду, ночную сорочку, зубную щетку, мыло, а потом спуститься вниз к хозяйкам и завязать с ними непринужденную беседу. Следует решить главный вопрос – кто эти 3 сестры – союзницы или враги? Они могут принадлежать к любой категории, поэтому от нее потребуется особое внимание». В дверь постучали, и в комнату вошла миссис Глин. «Надеюсь, вы хорошо устроились? Не помочь ли вам распаковать вещи? По утрам к нам приходит убираться одна милая женщина. Она с удовольствием окажет вам любые услуги». «О нет, спасибо. Я захватила с собой только самое необходимое». «Я провожу вас вниз. Дом ветхий, 2 лестницы. Боюсь, как бы вы не заплутали. Такое уже случалось». «Вы очень добры». Мисс Марпл улыбнулась. «Давайте спустимся вниз и выпьем по стаканчику шерри перед обедом». Старушка с радостью согласилась и последовала за хозяйкой. Мисс Марпл казалось, что миссис Глин намного моложе ее. На вид ей было 50 или чуть больше. Мисс Марпл спускалась осторожно, опасаясь, чтобы не подвело левое колено. К счастью, с одной стороны были перила, и старушка отметила, что лестница очень красивая. «У вас чудесный дом», – сказала она. «Полагаю, построен в 18 веке, верно?» «В 1780 году», – уточнила миссис Глин. Похвала мисс Марпл, видимо, доставила ей удовольствие. Она провела старую леди в гостиную, большую, прекрасную комнату. Внимание гости привлекли 2 изысканных предмета – стол времен королевы Анны и инкрустированный перламутром секретер – эпохи Уильяма и Мэри. Стояли здесь также довольно громоздкие диванчики и застекленные шкафы времен королевы Виктории. Однако портьеры выцвели, а ирландский ковер выглядел и того хуже. Плюшевая обивка массивного дивана давно истерлась. Сестры миссис Глин, сидевшие в гостиной, встали, когда вошла мисс Марпл, и направились к ней. Одна предложила гостю стакан шерри, другая – кресло. «Не знаю, как вы относитесь к высоким сиденьям, это дело вкуса». «Мне они нравятся», – ответила мисс Марпл. «Так гораздо удобнее сидеть, и спина не устает». Видимо, сестры были знакомы с этой проблемой не понаслышке. Старшая оказалась высокой красивой дамой с уложенными в узел темными волосами. Вторая выглядела значительно моложе. Ее когда-то прекрасные волосы поседели и теперь неряшливо падали на плечи, отчего она походила на привидение. «Ну, прямо-таки постаревшая Офелия», – вдруг подумала мисс Марпл. «А вот Клотильда уж точно не Офелия. Скорее, великолепная Клитемнестра, способная с наслаждением заколоть мужа в ванной. Впрочем, это всего лишь предположение, поскольку у нее никогда не было мужа». И мисс Марпл не могла представить себе, что она убивает кого-то, кроме мужа. А в этом доме нет Агамемнона. Клотильда Брэдбери Скотт, Антея Брэдбери Скотт, Лавиния Глин. Клотильда – красавица. Лавиния – обычная, но привлекательная. У Антеи время от времени дергалось одно веко. У нее были огромные серые глаза, и она странным образом смотрела то вправо, то влево, то вдаль, словно ощущая, что кто-то постоянно следит за ней. Это насторожило мисс Марпл, и она решила понаблюдать за Антеей. Расположившись в гостиной, они мило беседовали. Потом мисс Глин вышла, вероятно, на кухню. Похоже, домашними делами в основном занималась именно она. Разговор был самым банальным. Клотильда рассказала, что этот дом принадлежал сначала их двоюродному деду, затем дядюшке, и когда тот умер, достался по наследству ей и сестрам, которые переехали сюда. «У него был только один сын», – пояснила Клотильда, – «но его убили на войне. Мы последние из нашего рода, не считая нескольких очень дальних родственников». «Дом прекрасно спланирован», – заметила мисс Марпл. «По словам вашей сестры, его построили в 1780 году». «Вероятно, да. Жаль, что он такой большой». «Ремонт нынче очень дорог», – добавила мисс Марпл. «О да», – вздохнула Клотильда. «И многие постройки пришлось оставить на произвол судьбы, так что они вскоре развалятся». «Печально, но что поделаешь. В частности, хозяйственные постройки и оранжерею. У нас была такая чудесная, большая теплица». «В ней рос великолепный виноград», – вставила Антея. «А гелиотроп обвивал наружные стены. Да, и я сожалею об этих утратах». «Конечно, какие уж садовники во время войны. У нас был свой садовник, приятный молодой человек, но его призвали в армию. Впрочем, не стоит сокрушаться из-за этого. Нам все равно было не под силу поддерживать теплицу, и она погибла». «Как и маленькая, возле дома». Сестры вздохнули, словно сожалея о том, что все меняется, и отнюдь не к лучшему. «В этом доме поселилось уныние», – подумала мисс Марпл. «Все проникнуто печалью, печалью такой глубокой, что от нее уже невозможно избавиться». Старушка внезапно содрогнулась.